Ввиду исключительной тяжести оскорбления и серьезности предстоящей развязки, я принял твердое решение строжайше соблюдать предписанные европейскими кодексами формы поединка. Предстоящий смертельный расчет требовал неумолимого выполнения принятых обычаев и установленных правил. Все это объяснит вам, быть может, Мариме, мой дальнейший образ действий, удививший некоторых друзей Пушкина. Я поднялся по знакомой лестнице, вошел в квартиру поэта и был немедленно же проведен в его просторный кабинет. Он сидел за своим письменным столом, спокойно перебирая бумаги, и встретил меня приветливым взглядом и безукоризненным обхождением. Я был изумлен. Человек, несколько часов перед тем разразившийся такой бурной вспышкой, был совершенно безмятежен и словно даже с чем-то примирен. Все опасения мои оказались тщетны. Он почти дружески беседовал со мной. Я передал ему письмо посланника и устно сообщил ему, что барон Жорж Геккерн шлет ему свой вызов. Не вскрывая конверта, Пушкин отвечал, что вызов принимает и заранее согласен на все условия. «В таком случае, — поторопился я перейти к материальной стороне дела, — будьте любезны назвать мне вашего секунданта. Мне затруднительно по понятным соображениям сделать это сейчас, но вы его узнаете в самом непродолжительном будущем. Превосходно. Я отправляюсь непосредственно к себе в посольство и буду ждать вашего представителя. Нам необходимо сговориться сегодня же, ибо встреча должна произойти не позже завтрашнего дня». «Таково и мое желание», — наклонил голову Пушкин. Я поклонился и вышел. Но с этого момента порывистая, капризная, метущаяся натура поэта начала сказываться в пренебрежении установленных обычаев и правил дуэли. Мне пришлось занять строгую позицию и неоднократно призывать его к порядку. Тщетно прождав секунданта Пушкина до 9 часов, я известил его запиской, что буду ждать его представителя до 11 часов дома, а после этого часа — на балу у графини Разумовской. Не дождавшись никого в посольстве, я в 12 часу отправился на бал. Гораздо позже я узнал обстоятельства, вызвавшие последнее письмо Пушкина к Геккерну. На следующий же день после свидания на квартире политики во вторник утром Пушкин получил по городской почте анонимное письмо. Ноябрьские пасквили по своему содержанию и произведенному действию были совершенным пустяком перед этим новым ударом из-за угла. Коротенькая французская записка в насмешливом тоне извещала славного поэта Александра Пушкина о состоявшейся накануне счастливой встрече. Плоские и грязные намеки были облечены в ироническую форму старинной идиллии. Пушкин пришел в бешенство. Он потребовал объяснения от Натальи Николаевны, выслушал в крайнем возбуждении ее правдивую исповедь, в гневе ломал ей руки, настаивал на подробном и полном изложении всех обстоятельств свидания. При этом он в выступлении поносил Дантеса и старого Геккерна, не находя достаточно бранных слов по их адресу. Фраза барона о Пушкине-рогоносце уже успела дойти до него. Теперь он обвинял голландского посланника и в авторстве нового анонимного пасквиля.